Вижу. Мы должны были построить этот мост за миллион, а построили за 500 тысяч долларов. Вот на эти деньги и пьем. Прилетает Никсон к Брежневу, сели на берегу реки и пьют. Никсон спрашивает, а на какие деньги мы пьем? Видишь мост через реку? Нет. Вот на эти деньги и пьем. На приеме у английской королевы собрались послы многих стран. Вдруг королева издает непристойный звук, наступила пауза. Тогда встает греческий посол и говорит, «Господа, извините, я сегодня ел соевые». Честь королевы восстановлена, совещание продолжается, и опять королева издает тот же звук. Тогда встает французский посол и говорит, «Господа, извините, я сегодня ел тертый сыр». Честь королевы восстановлена, совещание продолжается. И вдруг в третий раз королева издает тот же звук, тогда встает русский посол и выбегает из зала. Началась паника, возмущение недостойным поступком русского посла. Через 3 минуты русский посол возвращается в зал и говорит, «Господа, я связался с Москвой. 3-й пук Москва берет на себя». В день выборов избиратель получил избирательный бюллетень, но вместо того, чтобы не глядя опустить его в избирательную урну, стал читать фамилию единственного кандидата. «Что вы делаете?» — грозно спросил его наблюдатель в штатском. «Хочу узнать, за кого я голосую. Да вы что, не знаете, что выборы тайные?» Студент сдает экзамен комиссии. Профессор спрашивает, в каком году умер Карл Маркс? «Карл Маркс умер. Почтим его память вставанием». Комиссия встала. Профессор спрашивает, а в каком году умер Ленин? «Ленин умер, но дело его живет. Почтим гениального вождя пролетариата 5-минутами молчания». Комиссия почтила. Профессор шепчет членам комиссии, «Давайте поставим ему 3, а то составит 5 интернационал. Мы же слов не знаем». Идет съезд народных депутатов. Один из депутатов все время показывает Горбачеву кулак. В ответ Горбачев крутит пальцем у виска. Депутат ему опять кулак показывает. Горбачев попросил разобраться. Подходят к депутату 2 в штатском и спрашивают. «Вы зачем Михаилу Сергеевичу кулаки показываете?» «Да я ему все время показываю, бери страну в кулак, а он мне в ответ ума не хватает». После Октябрьского переворота Ленин взбирается на броневик и говорит, «Товарищи, революция, о которой так долго мечтали большевики, свершилась! Теперь, товарищи, вы будете работать 8 часов в день и иметь 2 выходных в неделю!» Дворцовая площадь потонула в криках «Ура!» «В дальнейшем вы, товарищи, будете работать 7 часов в день и иметь 3 выходных в неделю. Ура! Придет время, и вы будете работать 1 час и иметь 6 выходных дней в неделю. Ура!» Ленин говорит Дзержинскому, «Я же говорил вам, Феликс Эдмундович, работать они не будут». Приходит Горбачев к Ельцину, задумчивый, мрачный. «Что с тобой?» — спрашивает Борис Николаевич. «Видишь ли, Борис, что-то я в последнее время не могу понять нашу политику. Только и всего садись, отдохни, чайку попьем, и я тебе все объясню». «Да нет, Борис, я не о том. Объяснить ее я и сам могу, я ее понять не могу». На конкурсе политических анекдотов первую премию получил следующий. «В жаркий день». Сидят мужики за столиком в саду, на столе пиво, таранка. Вдруг из окна раздается крик. «Мужики! По телевизору Горбачев разъясняет, на каком этапе сейчас находится перестройка!» Все бросили пиво, рыбу и побежали в дом. На 20